Владимир Уфлянд. У Петра Иванова родители по профессии укротители. Папа носит зеленый фрак, мама – длинное синее платье. Папе звери послушны за страх, маме – больше из чувства симпатии. По утрам, отправляясь в цирк, папа ест торопливо сыр. Мама ест торопливо варенье. Им не терпится на арене постоять между львами и львицами с до того безразличными лицами, будто все происходит в птичнике. Между прочим, нормальные хищники в смысле пищи брезгуют взрослыми, потому что в какой-то мере пахнет мясо пап папиросами, пахнет мясо мам парфюмерией.